Склонность к риску. Поучительная, но очень характерная история про любителей риска. 2014 год. Туманный майский день в швейцарских Альпах. Неуютные голые скалы, кое-где закрыты облаками. Далеко внизу видна зеленая равнина, но тут на высоте все уныло-серо. Высокий худой человек с крупным носом в странном объемном костюме, больше напоминающем зеленое стеганое одеяло, сажает в здоровенный черный рюкзак маленькую собачку и надевает ей на глаза авиаторские очки. С трудом натянув рюкзак на плечи, человек в одеяле подходит к краю уступа, сгибаясь под тяжестью груза. Выпрямившись несколько секунд, смотрит вниз, напряженным голосом считает. Раз, два, три, и прыгает со скалы. Необычный костюм, он называется «Вингсьют», расправляется, и падающий человек становится похож на белку-летягу. Сидящий в рюкзаке пес пытается вертеть головой, но у него ничего не получается. Клапан плотно застегнут, и собака почти не может шевелиться. От вершины скалы до зеленой равнины 3970 метров. Пару десятков секунд, которые кажутся почти вечностью, человек и пес несутся вниз. Костюм не сильно замедляет падение. Затем из рюкзака вырывается маленький купол на стропах, и еще через секунду раскрывается белый парашют-крыло. Приземлившись, человек первым делом вынимает из рюкзака собаку, и та, слегка пошатываясь, бежит к хозяйке, которая наблюдала полет снизу. Пес подпрыгивает на коротких лапках и облизывает ей лицо. Человек в зеленом костюме смеется. Его звали Дин Поттер, и он считался суперэкстремалом даже среди корифеев самого опасного в мире, по статистике смертности, спорта бейсджампинга, то есть прыжков со всевозможных высоких объектов. Американец Поттер оприходовал, кажется, все скалы в Йосемитском национальном парке и установил несколько рекордов по времени свободного падения. Прыгая, он старался как можно дольше не раскрывать парашют. Помимо этого, Поттер в одиночку и чаще всего без страховки поднимался по самым сложным альпинистским маршрутам. Он практиковал один из опаснейших видов подъема – трещинное скалолазание. Бонусом Поттер ходил по канату на высоте нескольких километров, тоже без страховки. Он разбился 16 мая 2015 года вместе со своим другом. Порыв ветра снес спортсменов на скалы, парашют раскрыть они не успели. Пса Виспера в тот день Поттер с собой не взял. Любители экстрима все время ищут острых ощущений из-за физиологических особенностей мозга. Все известные экстремалы, отвечая на вопрос, зачем они это делают, говорят примерно одно и то же. «Не могу жить без риска. Ничего не в силах поделать с собой. Все время тянет в горы. Прыгнуть откуда-то, преодолеть на рафте пороги еще и на этой реке. По сравнению с этими ощущениями обычная жизнь кажется пресной. Будто что-то внутри этих людей не дает им получать удовольствие от менее опасных вещей». Вернувшись после очередного приключения, очень скоро они начинают скучать и тосковать по острым ощущениям. И кажется, наука разобралась, что именно заставляет любителей экстрима снова и снова рисковать жизнью. Во-первых, их прилежащее ядро устроено иначе, чем у осторожных или даже смелых людей. В нем ниже плотность дофаминовых рецепторов. Экстремалам недостаточно стимулов, которые они получают в повседневной жизни. Для того, чтобы запустить систему поощрения, людям с низкой плотностью рецепторов нужна более серьезная встряска. И именно поэтому они регулярно решаются на многообещающие в плане ощущений, но, очевидно, опасные мероприятия. Вторая возможная причина тяги к экстремальным видам спорта, а заодно и азартным играм – недостаточная возбудимость рецепторов. В 2016 году ученые из Стэнфорда продемонстрировали, что искусственно взбадривая вялые дофаминовые рецепторы, склонных к рискованным поступкам крыс, да-да, это не только человеческая черта, можно убедить их вести себя более разумно. Животных сажали в клетку с двумя рычагами. Нажимая их, грызуны получали сладкую воду. По заказу, с первого рычага зверям всегда выдавали среднюю порцию. Когда они давили на рычаг номер два, порция была заметно меньше, но иногда крысам доставалась прямо-таки гигантская доза разбавленного сиропа. Как и ожидалось, большинство зверей предпочитали не рисковать и выбирали не слишком большой, зато гарантированный профит. И за мгновение до того, как они нажимали на рычаг, В их прилежащем ядре активировались дофаминовые нейроны. Но некоторые животные упорно давили на второй рычаг, который почти всегда приносил жалкие капли сиропа, но изредка одаривал королевской порцией. При этом нейроны в их прилежащем ядре молчали. Используя тонкое оптоволокно и слабый ток, исследователи стимулировали неактивные нейроны рисковых крыс как раз тогда, когда они выбирали, на какой рычаг надавить. И, о чудо, животные перестали обращать внимание на педаль номер 2 и спокойно довольствовались средней порцией крысиного ситро. Мозг подростков, как и мозг экстремалов, устроен иначе, чем мозг не склонных к риску взрослых. Очень может быть, что в голове двух любителей бейсджампинга, которые стоят на краю трамплина, установленного на Останкинской башне, и собираются сигануть оттуда с парашютом, это единственный высокий объект в развитых странах, с которого можно прыгать легально, работают различные механизмы. Но итог один. Их стремление совершить смертельно опасный прыжок сильнее голоса разума, который небезосновательно предупреждает, что последствия могут быть не очень. Точно так же действуют подростки, которые находят, как сломать себе шею даже по дороге за хлебом. И если у взрослых экстремалов пренебрежение инстинктом самосохранения часто связано с генетическими особенностями, похоже, что безрассудное поведение Homo sapiens от 12 до 18 лет объясняется тем, что их мозг претерпевает плановые возрастные изменения. Исследования на крысах показали, что в период полового созревания в стриатуме, часть системы поощрения, где проходит много дофаминовых дорожек, и прилежащем ядре, производится огромное количество дофаминовых рецепторов. Их на 30-45% больше, чем в мозгу взрослых. Позже лишние рецепторы уничтожаются. Этот процесс называется прунингом. И по такой схеме созревают очень многие отделы мозга. У людей по очевидным причинам сложнее сравнивать число рецепторов в мозгу в разном возрасте, но исследования на погибших подтверждают, что, например, у детей и подростков их намного больше, чем у взрослых. Повышенная плотность дофаминовых рецепторов в системе поощрения вкупе с недозрелой префронтальной корой, как вы помните, она заканчивает развиваться примерно к 20 годам, заставляют подростков принимать неадекватные решения. Что именно работает не так, до конца не ясно. По одной из теорий, мозг юных созданий гиперчувствителен к дофаминовым сигналам и излишне бурно реагирует на любое раздражение. По другой теории, все ровно наоборот, и система поощрения молодых людей недостаточно чувствительна к дофамину, поэтому подросткам нужны более серьезные стимулы, чем людям постарше. Но какая бы из версий ни оказалась в итоге верной, очевидно, что по внутреннему содержанию головы подростки отличаются от взрослых едва ли не больше, чем снаружи. А так как система поощрения участвует в оценке вообще всех действий, не стоит удивляться, что молодые люди так ловко превращают любую безобидную ситуацию в потенциально опасную. Более того, из-за другого строения мозга подростки легче подсаживаются на все что угодно, от сигарет и спиртного до компьютерных игр.